Глава 20. Виктория не очень хорошо себя чувствовала в частном самолете, хотя Дмитрий всячески старался ее подбодрить. Наконец-то она уснула на плече у мужа, который со счастливой улыбкой нежно поглаживал ее плечи. Стоит заметить, что купили они билеты на 2 часа дня, поэтому в 3 с небольшим хвостиком должны были прибыть на место. Егора оставили у Татьяны Федоровны, матери Натальи. Все единогласно решили, что едут не отдыхать, а в неизвестность. Каждый считал, что никто их приветливо принимать не будет, поэтому Вика со слезами на глазах попрощалась с братиком, накупив ему всего, что он любил, чтобы мама Наташи не испытывала неудобств. Та была в отпуске и поэтому с радостью согласилась на просьбу девушки. Талгат к родителям Натальи сразу нашел подход, после приветствия вручил роскошный букет цветов и медовый тортик матери, а отцу, любителю сигар, подарил коробочку «Ромео и Джульетта», кубинская марка сигар, и со второй фразы ляпнул, что влюбился в их дочь и ничто не помешает ему сделать ее своей женой. Такой напористый и умный мужчина как раз подходил их любимой упрямице, поэтому родители сказали, что если дочь согласна, то и они тоже будут счастливы. Наташа же улыбалась, мысленно расчленяя будущего муженька на части. Дмитрий и Талгат с утра позвонили Александру и Торнову Андрею, уточнив про мальчика Сашу. Оказалось, что отец был уже мертв, и нашли его на неработающем заводе, где были и другие пленные. Его жена Антонина, понимая, что скоро умрет, надеялась, что сына не тронут, и, поверив словам убийц мужа, стала выполнять приказы Дидоренко, за что и поплатилась жизнью. Все обвинения с Дмитрия были сняты еще вчера, а сегодня к делу подшили улики и отчеты следователей из оперативного отделения «Оборотней», а для всех руководящей инстанции в Москве. Мальчика еще вчера направили в его родную стаю к дедушке, и уже в 6 утра он был дома. Торнов Андрей со своей группой на том же заводе нашел закрытую секретную комнату, в которой находилась жена Волкова Геннадия, Елизавета. И хотя приборы работали, девушка была мертва. Ее тело отправили родителям, которые были очень благодарны, что смогут хотя бы проститься с дочерью и заботиться о ее могилке. Наташа сидела позади Волковых через 2 сиденья, конечно, вместе с Талгатом, который каким-то необычайным образом упросил Настю пересесть. Девушка, выйдя в туалет, вернулась с глупой улыбкой и села на место оборотня, а он устроился рядом с Пущиной. Она сразу начала недовольно супиться, а потом процедила. «Зачем ты пересел ко мне?» «Мне стало очень одиноко». «А я что, клоун в местном цирке и буду тебя развлекать?» «Ну что ты, любимая, как только ты оказываешься рядом, мне сразу хочется петь песни». «Угу, а может еще и сплясать?» – ехидно уточнила Наталья, поражаясь его наглости и упрямости. «Да, я все могу», – без стеснения заявил Санаров, тяжелым взглядом наблюдая за каждым движением своей пары. «Так давай». «Смотря как рассчитываться будешь». «Никак», – процедила недовольная Наташа. «Ну, тогда мои батарейки не работают на танцы и песни». «О как! А как же слова, что тебе хочется петь и плясать, когда ты рядом со мной?» «Так и есть. Только мне просто необходима подзарядка», — улыбаясь, сообщил Талгат. «Понятно все с тобой», — вздохнув, буркнула девушка и достала книгу. «Что за книга?» — с вежливой улыбкой произнес мужчина. «Тебе не дует, милая?» Сказав это, он вытянулся всем телом к окошку, задевая своим торсом девушку, отчего ей стало не по себе, так как она всю ночь не спала и сейчас до сих пор находилась в возбужденном состоянии. С утра, когда за ней заехали на такси и Наташе пришлось сесть рядом с Талгатом, она готова была шипеть от мощного тянущего состояния внизу живота. Сейчас она просто невозможно желала этого мужчину, но старалась держать себя в руках. Наташа, конечно, понимала, что она его пара, но все равно не давала себе расслабиться и кинуться в новый омут. «Господи, как же он пахнет! Так и хочется потереться!» «Что ты делаешь?» – почти прорычала она, злясь на себя и на виновника ее угнетающего состояния. «Проверяю, не дует ли тебе...» Невинно поинтересовался он, случайно задевая ее бедро. Девушка даже зашипела сквозь зубы. Никогда с ней такого не было, никогда. Проклятье, это, наверное, метка на меня так влияет. Хочу его очень, прямо сейчас, а нельзя. Я не такая. Или такая. Судя по тому, что у меня уже мокрые трусики, то такая. А у них же хорошее обоняние, то есть он знает, что я хочу его. Нужно срочно в туалет, быстро. Девушка резко встала и хриплым голосом прошептала: «Извини, можно я пройду?» «Конечно», — чуть ли не прорычал мужчина в ответ, желая притянуть девушку к себе и наброситься на сладкие губы. Стараясь не смотреть на него, Наташа проходила боком мимо. Почувствовав смелое прикосновение к ягодицам, от неожиданности резко завалилась попой на колени мужчины. Уселась прямо на огромный бугор в брюках, слыша хриплое рычание за спиной. Наташа замерла, сдерживая себя, чтобы не ерзать. Но как же это трудно, когда так хотелось. Талгат прижал ее к себе сильнее и прорычал: «Наташа, давай с тобой». «Нет, я не хочу, не могу», — простонала она, ерзая на нем и постановая от наслаждения. «Проклятье!» — прохрипел Санаров, готовый в эту секунду прямо здесь накинуться на свою пару и взять, наплевав на всех пассажиров. «Мне нужно в туалет», — рявкнула пущенная и бросилась в уборную. Ей повезло, и в женской комнате никого не было, поэтому девушка прошла к раковине и ополоснула лицо, стараясь успокоиться и не трястись от желания. «Черт! А может, помочь себе, или я сойду с ума?» Наташа быстро направилась к двери, чтобы ее закрыть, но та вдруг распахнулась, и в туалет вошел мужчина. Талгат с диким выражением лица и сверкающими глазами посмотрел на девушку и нагло поинтересовался: «Помочь?» «Нет», — грубо, даже со злостью буркнула Наталья, чувствуя, что уже на грани того, чтобы наброситься на желанного оборотня. «Не рассчитывай, что я позволю игнорировать себя и утолять тот жар, что я в тебе вызываю другим или самой. Только я. Только со мной», — свирепо прорычал мужчина, понимая, что его пара решила обойтись без него. «Талгат, выйди. Ты все не так понял», — настоятельно попросила Наташа и побрела к раковине, чтобы вновь сполоснуть лицо. Понимая, что волк так просто не отстанет, резко развернулась к нему и заверила: «Нет никакого жара». Доказать ей не дали, так как Талгат свирепо улыбнулся и пошел на свою самку. Схватил ее руками за талию и притянул к своей груди. «Не подходи», — прошептала она. «Почему ты бежишь от своего желания? Зачем показываешь, что я для тебя никто?» — раздраженно проговорил Санаров. «Я не хочу новой боли, мне нужно время», — резко бросила пущина. «Да ни черта тебе не нужно, кроме того, что я могу дать. Ты этого жаждешь, как и я, ты не сломалась. Сильная и твердая девочка моя, так что не рассказывай мне сказки». «Черт! Ты упертый и наглый», — шептала она, неосознанно соприкасаясь телом с ним, а оборотень скрипнул зубами, однозначно проигрывая своему зверю и благородной половине себя. В глазах Талгата появился уже знакомый Наташе блеск, когда он собирался прикасаться к ней. Девушка хотела убежать и в то же время желала ощутить его ласки, и не только. «Пусть так, но твой. Безумно хочу тебя ласкать, сводить с ума, дарить наслаждение, брать, пока не будешь умолять о пощаде, дрожа в моих руках. И ты тоже этого хочешь? Я докажу тебе», — проговорил он негромко, и взгляд его переместился на ее грудь, а в глазах заполыхало пламя. Наталья ощущала его восхитительный мужской запах, еще сильнее возбуждаясь, и что-то внезапно оборвалось. Уже не было сил пытаться сопротивляться безумному желанию. Нервы у обоих были натянуты до предела, между ними возникло магнитное непреодолимое притяжение. Ее охватила паника, что их первый раз произойдет в туалете. Уперев руки Талгату в грудь, Наташа безуспешно попыталась оттолкнуть его от себя и слабым голосом проговорила: «Нет, так нельзя, я не могу и не тут». Но мужчина уже не понимал слов, с жаждой глядя на ее рот, а потом поцеловал в губы. Оборотень сильнее прижал Наташу к своему крепкому могучему телу, и она не смогла сдержать стона. Его поцелуй отозвался в ней приливом невероятного возбуждения, которому невозможно было сопротивляться. Рот раскрылся, и в него вошел язык мужчины. Наталья захватила его губами и втянула в себя, испытывая настоящий восторг. Страсть своей пары доставляла Талгату безумное удовольствие. Он глухо прорычал, осознавая, что его контроль полетел к черту и ничего его не сможет остановить. Обхватил руками девушку за ягодицы и приподнял, чтобы она почувствовала давление его возбужденной плоти. Прервав поцелуй, он прошептал: «Девочка моя, моя!» С этими словами Санаров резко задрал платье и сорвал с нее трусики, откидывая в сторону. Усадил свою пару на раковину, и девушка тут же зашипела от соприкосновения ягодиц с холодной плиткой. Мужчина прорычал в ответ и развел ее ноги широко в стороны, встав между ними. Затем он быстро расстегнул молнию на своих брюках, выпустил эрегированный огромный член на волю и тут же направил в Наташу. Она судорожно вцепилась в его плечи, оставляя следы от ногтей. «Господи, как же я мечтал об этом!» — хрипло проговорил Талгат и вошел в нее до самого конца. Замерев, он дал девушке приспособиться к его немалым размерам, а потом осторожно начал двигаться. Чуть погодя, он усилил движение, окончательно теряя контроль над собой. Наташа стонала, кричала, кусала его за плечи, пытаясь не умереть от такого яростного удовольствия. Движения мужчины были глубокими и резкими, и она стала теряться в своих ощущениях, когда на нее обрушился мощный поток наслаждения. Девушка закричала, и Талгат, чувствуя приближение кульминации, стал двигаться резче и сильнее. Он врывался в свою самку мощными толчками, пока сильная судорожная дрожь не прошла по всему его телу. Запрокинув голову, мужчина испустил хриплый грудной стон. Любовники тяжело дышали, соприкасаясь влажными лбами. «Боже, до чего я докатилась! Занимаюсь в туалете обалденным сексом, притом в воздухе!» — выдохнула Наталья, счастливо улыбаясь. «Рад, милая, что тебе понравилось. Теперь на всю жизнь я к твоим услугам, и так часто, как только ты подумаешь об этом». «А если я столь нетребовательна?» — усмехнулась она, еще паря в приятной истоме. «Ты ошибаешься, и я с радостью тебе продемонстрирую, что требовательность очень сладка». «Да? Я учту. И все-таки ты обнаглевший волк, Санаров». «Угу», — согласился Талгат, закусывая ей ушко. «Перестань, ты». «Тебе нравится?» — спросил мужчина, желая вновь соблазнить свою дикую девочку. «Очень», — хрипло сказала она, возмущаясь про себя тем, что она вновь его хочет. «Тогда...» В дверь резко постучали, потом еще, а через несколько секунд принялись барабанить. Талгат и Наташа тихо рассмеялись, совсем не чувствуя раскаяния и неудобства, что заняли дамскую комнату. Не теряя времени даром, привели себя в порядок и открыли дверь. Вышли из помещения, держась за руки, и направились к своим местам. Молодая девушка, так желавшая, чтоб ей открыли дверь, с открытым ртом зашла в туалет. Она задумчиво стояла на месте и завидовала той, которую устроили интимный экстрим в самолете, пусть в туалете, но как возбуждает. После того, как прибыли в аэропорт, взяли машину на прокат и поехали в стаю Стаса Суторова. Настя всю дорогу была сама не своя, и Вика сжимала ее руку, чтобы девушка знала, они с ней, что бы ни случилось, и все будет хорошо. Всю дорогу водитель Талгат хвалил дороги, сравнивая их с той дырой, где жила семья Волковых. Дима же бурчал, а потом рявкнул, что они больше там не живут. И все рассмеялись. Когда они подъехали к посту охраны, Настя вылезла из машины, и после долгого объяснения с охранниками их пропустили. «Я не пойму, почему ты нам не позволила с ними поговорить», — возмутился Санаров. «Понимаешь, Талгат? Я сделала как лучше, они сразу бы приняли тебя в штыки, а я их знаю и поделилась, что привезла сестру Стаса. Оборотни боятся нового Альфу, но все равно нас пропустили, так как надеются, что Суторова можно вывести из комы. Несомненно, охрана будет наказана Николаем за то, что пустила нас на территорию стаи, но волки понимают, что Вика — единственный шанс на другую жизнь». «Девчонки, а оборудование для переливания крови где возьмем?» — с волнением поинтересовалась Наташа, вдруг подумав об этом. «У Воротаева Степан Кондратича. Стас сейчас лежит там, и все оборудование тоже. Я знаю, что делать, так что не волнуйся», — сообщила Анастасия, с нетерпением ожидая встречи с мужем. «Хорошо, ну что ж, Надеюсь, с автоматами нас не выйдут встречать. Пусть только попробуют. Вы останетесь сидеть в машине, девочки, а мы с Настей пойдем к Бетте, чтобы вопросов не возникало», — категорично заявил Дима, не желая подвергать опасности свою беременную жену и пару друга. «Нет, я с тобой. Даже не мечтай меня тут оставить. Буду рядышком с тобой. Одна не останусь», — проговорила Вика с возмущением, смотря в глаза мужу. «И я не хочу сидеть в машине. Мне даже страшно от этой мысли стало», — поддержала подругу Наташа. «Ладно, но держитесь за нами. В случае опасности прячьтесь». «Нет, так не пойдет. У вас оружие с собой есть?» — поинтересовалась Наталья, желая иметь хоть что-то в руках, чтобы чувствовать себя спокойнее. «В самолете? Да кто бы нас пропустил?» — возмутился Талгат. «Эх, ладно», — пробурчала она. Когда показались домики, в машине повисла тишина. Все ждали чего-то этакого, дикого и с топором. «Направо, потом налево и третий коттедж у большой ели», — напряженным голосом произнесла Настя, удивляясь, что никого нет на улице. «Вот это у вас домики», — с восторгом сказала Наташа. «Милая, наш домик тебе точно понравится, если эти хибарки вызывают у тебя столько эмоций», — с гордостью заметил муж девушки. «Скромность — его главная черта, так что, Наташа, привыкай к такой наглости», — предупредил Волков, довольно ухмыльнувшись. «Но я ведь никогда не обманываю», — возмутился Санаров. «Это хорошо. А то мне очень интересно посмотреть на твой чудо-дом. Картинки покажешь?» — весело поинтересовалась Пущина, поглядывая на своего недовольного оборотня. «Нет, не картинки, а поедем домой, к нам», — категорично заявил Талгат. «Я согласия своего не давала», — опешила девушка. «А уже и не нужно, метка стоит. Так что, любимая, как бы дотерпеть до дома, а то опять...» — оскалился Талгат, видя, как его пара потеряла дар речи. «Хам!» — хрипло прошептала она. «Да, твой хам, так что, зайка, привыкай». «Если вы повлюблялись, то пойдемте в дом», — проговорил Дмитрий, и все направились в коттедж к бывшему Бетте. Настя шла первая и сразу же увидела солидного мужчину, вышедшего в коридор, чтобы их встретить. Воротаев посмотрел на всю компанию и произнес: «Здравствуйте, проходите, пожалуйста, в дом». Все вежливо поприветствовали мужчину и прошли в гостиную. «Ты нашла ее?» — с надеждой спросил он у Насти, подходя вплотную к ней. «Да», — с улыбкой ответила полукровка и обняла мужчину как отца. «Слава Луне, может, наконец-то в стае будет прежний порядок, а то мой сын. Стыдно мне было за него, но ничего поделать не мог». «Что случилось?» — осведомилась Суторова, чувствуя в голосе Воротаева панический страх и невыносимую боль утраты. «Да как ты уехала, Николай совсем остервенел, стал грубым и жестоким. Начал пить и играть, но сейчас стаей правит не он». «А кто?» — с ужасом спросила девушка. «Тот, кому он проиграл ее в карты». «Как такое могли допустить?» — сурово прорычал Дмитрий, поражаясь услышанным словам. «Это неважно уже, теперь Альфа, Волжанов, Тимофей или Тайгак». Наступила тишина. Мужчины о чем-то своем думали, прикидывая варианты, а девушки переглядывались друг с другом. «Ну и кто это такой, что все неприятно напряглись?» — уточнила Наташа, не желая ожидать момента, пока мужчины сами соизволят рассказать. «Никто!» — гневно рыкнул Волков. «Убогое ничтожество, предатель во все времена, живучий гад, который думает лучше, чем ходит. Он гений в области обмана, шантажа и подставы». «А по силе?» — поинтересовалась Настя. «Он очень слабый оборотень, поэтому для защиты у него всегда есть сильные волки». «То есть стаей владеет хитро выдуманный мужичок?» — возмутилась Суторова. «Да, а моего сына они убили после того, как он перед стаей признал Волжанова Альфой». «Как?» — ужаснулась Вика. «Якобы он сам себя заколол серебряным ножом», — с болью в голосе прохрипел отец. «Я даже не смог попрощаться с Николаем. Не дали мне его увидеть, лишь издалека посмотреть, когда выгружали его гроб в яму. Знаю, что он был чудовищем, но я даже не простился с ним». «Где Стас?» — со страхом спросила Настя. «Они хотели убить его, но тут Тайгак нашел в компьютере у Стаса что-то такое, и его почему-то пощадили». «Уроды!» «Конечно!» — воскликнула Настя. «Они нашли документы на фабрику и вклады, которые переходят после смерти отца и сына сестре Стаса Виктории. и пока не найдут ее или ее детей, счета замораживаются, остаются только стандартные выплаты работникам. Пока Суторов жив, они могут пользоваться, а как только, то... Все, поэтому... «Луна, ведь Николай не знал», — прохрипел Бета. «Он хотел отключить аппараты, но боялся, что это повлияет на тебя, ведь ты... его жена». «К нам кто-то направляется», — внезапно произнес Талгат. «Идите и постарайтесь быстрее все закончить». «А вы?» — воскликнула Вика, переживая за мужчин. «Мы будем защищать и охранять дом от посторонних», — отчеканил Волков, показывая всем своим видом, что его паре нечего опасаться. «Веди меня к мужу, и мы начнем», — быстро проговорила Анастасия Воротаеву, дрожа от нетерпения. «Хорошо. Но я вернусь к мужчинам. Если начнется схватка, хочу участвовать в ней», — упрямо проговорил он. «Хорошо, поторапливайтесь», — сказал Волков и, сжав руку жены, прошептал. «Береги себя, любимая. Помоги брату, но помни, что ты беременна, и я ужасно переживаю за вас». «Хорошо», — ответила она с нежностью и любовью. Девушки пошли за Воротаевым, а мужчины остались в коридоре. «Ты встречался с этим дерьмом?» — лениво поинтересовался у друга Талгат. «Нет», — категорично выдал Дмитрий, посматривая по сторонам. «А я — да. Неприятная, скользкая личность, я тебе скажу. Что ж, пойдем познакомимся и встретим гостей?» «Угу. Может, он хоть мышцы подкачал за 50 лет?» Талгат оскалился в полной уверенности, что такого чуда не произошло. «А что, был дохляком?» — с интересом осведомился Волков. «Да не то слово. Наглеста похож», — нагло ответил Сонаров, прекрасно понимая, что их разговор слышат все пришедшие оборотни. Послышалось рычание, и мужчины, ухмыльнувшись, вышли на улицу.